Сейчас сержант был далеко, на левом фланге, но казалось, что и оттуда он следил за каждым застывшим в разомкнутой шеренге солдатом, и от этого пристального внимания становилось совсем не по себе. Солнце забралось высоко, тени стоящих напоминали уродливых карликов с короткими ногами и непомерно большими головами. Карлики карикатурно повторяли движения своих хозяев, смотреть на них было и смешно, и противно. Сергей не смотрел, да и вообще, ему было не до смеха. Наконец, сержант дал команду шеренгам сомкнуться, и когда все во взводе застыли плечом к плечу, более или менее напоминая воинский строй, произнес негромко «Вольно!» и глубоко вздохнул, будто ему предстояло сказать нелегкую правду. «Ничего, ничего, не первый раз», – вяло начал он, поглядывая поверх голов, но с каждым новым словом ужесточает он. «Но доложу я вам, дорогие товарищи курсанты, одной ногой вы пока еще на гражданке стоите. Не вышли еще из вас с потом домашние пирожки и пышки, ватрушки и крендебобели? Зеленые еще, ох, зеленые! И намучаюсь же я с вами, прям мурашки по телу уже сейчас бегают. И откуда вас понабирали на мою голову? За что наказание такое? Ведь вы ж мне последние полгода дожить не дадите. Ведь угробите ж. Ой, зеленые, ну и подобрали зелень». Сержант говорил жестко, но ощущалось в его голосе вовсе не злость и не издевка, нечто мягкое, успокаивающее, как бы говорящее «пора привыкать, ребятки». Он впервые, пожалуй, слегка раздвинул губы в улыбке, но не стал от этого менее начальственным, внушающим уважение и даже легкий трепет. «Да вас по вашей зелени прям хоть в траву клади, не отличишь, где вы, где трава, это ж и маскировки не надо». Говоря все это, он прохаживался вдоль строя, присматривался, то поправляя ремень кому-то, указывая на скособочившуюся пилотку или еще что. Остановившись совсем рядом с Сергеем, возле лопоухого и краснощекого парня, сержант вздохнул совсем тягостно и, переводя взгляд с одного на другого, добавил печально и тихо: «Да еще и позеленее травы будете, так хоть под солнышком немного дошла, точно зеленее». Будто окончательно утвердившись в своих подозрениях насчет новобранцев, он покачал головой и отошел подальше от стоящих, оценивая всех их вкупе. Сергей глядел в пространство, стараясь не встречаться глазами со своим теперешним командиром, ноги у него ныли, в спине что-то покалывало. «Взвод, слушай мою команду!» Сержант отдернул рукав и уже в который раз посмотрел на часы. Потом задрал голову к солнцу и, видимо, убедившись, что ни часы, ни солнце не врут, скомандовал: «Налево! Правое плечо шагом! Арш!» Занятия по строевой подготовке окончились. На сегодня, по крайней мере. Сергей шел, уставившись в затылок лопоухого паренька, и думал лишь об одном – как бы не сбиться с ноги. «Раз! Раз! Раз! Два! Левой! Раз!» Перед казармой после чистки сапог и очередного тщательного осмотра их распустили. До обеда оставалось минут 10. Ничего лучшего, кроме того, как провести их в курилке, под старым разрушившимся кленом Сергей придумать не смог. Он мечтал сейчас лишь об одном, чтобы его оставили в покое хоть ненадолго, дали бы собраться с мыслями, расслабиться, передохнуть. Но, как назло, время, такое тягучее и нескончаемое на плацу, в минуты отдыха летело, будто сорвавшееся с цепи после длительного и вынужденного застоя. В курилке, кроме Реброва, было еще двое парней из второго взвода. Сидели они, обособившись, трепались о своем, не обращая внимания на соседа, лишь дым сносило ветерком, да так, словно смолила целая рота. Сержант появился незаметно, бесшумно. Сергей даже слегка вздрогнул, когда перед ним возникла фигура в выцветшей почти белой гимнастерке, фигура, будто сконденсировавшаяся из знойного и тягучего воздуха вездесущим призраком. Призрак этот имел вполне реальные очертания, был весом и зрим. «Ну, Серега, привет, что ли?» – сказал сержант. Но руки Реброву не протянул. Когда все это было? И было ли вообще, может, вся предыдущая жизнь лишь прелюдией прозвучала или просто пригрезилась в коротком сне, Перед самым подъемом, в те считанные минуты, когда душераздирающий крик Дневального еще не вырвался из его горла, но уже вот-вот готов вырваться. А почему бы и нет? Ведь сны, как говорят сведущие люди, за доли секунды могут прокручивать в головах спящих целые жизни. Да, давно это было. Ребров познакомился с Любой у нее в институте на предновогоднем вечере. Он попал туда благодаря своему приятелю. Мишке Квасцову, студенту, лодырю и повесе, человеку крайне уверенному в себе и до подозрительности неуверенному в окружающих. Всех таковых Мишка не слишком-то уважал, и по большей части из-за того, что подозревал в недостаточном к его собственной персоне внимании и любви. Причем Сергей не был исключением, но с кем-то надо было поддерживать дружеские отношения. Вот Мишка их и поддерживал. Был он невысок и плотен, но какой-то сыроватой плотностью, словно из теста слепленный. Темные редкие волосы слегка вились, падая прядышками на лоб и уши, но не прикрывая последних, а лишь топорщись над ними. Широкое плоское лицо ничем примечательным не отличалось, пожалуй, лишь два зеленовато-карих глаза, живых и подвижных, придавали лицу какое-то особое настороженное выражение. Короче, был Мишка Квасцов самой заурядной личностью, каких на белом свете пруд пруди.